выпускает мебель. Есть два производства. Одно из них находится в промзоне на собственных площадях, то есть в здании, которое когда-то купили собственники. А второе производство, оно, по сути, аналогично, находится в небольшом городе, там, в 30 километрах от Кольцевой, где стоит такой же примерно по площади ангар, но он арендованный. Мы его арендуем, он не в собственности, и там с арендой все достаточно понятно. Она попадает в отчет о прибылях и убытках, как затраты, и в отчет о движении денежных средств, как выплата. Но вернемся к первому ангару, который в собственности компании находится. Финансовый директор компании считает, что по этому ангару, находящемуся в собственности компании, обязательно нужно считать так называемую неявную аренду. Ту сумму, которую мы бы заплатили, если бы это помещение не было у нас в собственности. Вот на таких канонах базируется управленческий учет, утверждая, что если мы это делаем, то мы себя не обманываем. В конце концов, мы можем это делать для того, чтобы наемному менеджменту, который в этом ангаре работает, служба медом не казалась. Если этот наемный менеджмент мотивирован от прибыли по этому ангару, да, то логично будет эту прибыль посчитать так, чтобы она была меньше. То есть поставить им в отчет о прибылях и убытках эту самую неявную аренду. Потому что в любой момент собственники могут сказать: ребята, мы забираем этот ангар, он нам нужен для других целей, а вам придется продолжать выпускать стулья, но уже в арендованном ангаре, так что будьте к этому готовы уже прямо сейчас. Так называемая неявная аренда – это очень популярная статья затрат в управленческом учете. Такой статьи затрат в налоговом нет. Или если поговорить, например, о так называемом управленческом балансе. В нем может висеть что-нибудь нематериальное. Это могут быть, не знаю, наш программный продукт, или наш сайт, или наш бренд, или некие выстроенные в компании управленческие системы, или клиентская база. В общем, это все пощупать нельзя, и к тому, что пощупать нельзя, налоговый учет традиционно относится очень консервативно, не включая это в баланс. А в управленческом учете нам никто не запрещает это делать, если мы считаем, что это на самом деле наши активы, мы примерно знаем, сколько они стоят, и, соответственно, они могут висеть в управленческом балансе, это, опять же, синяя область. Мне кажется, что во многих компаниях есть еще и красная область, не во всех, но у некоторых компаний это есть. Красная область – это те объекты, которые висят исключительно в бухгалтерии, в налоговом учете, которые попадают во внешнюю отчетность, которая отправляется внешним пользователям, государству, но которая не попадает в треугольник управленческого учета. Мне кажется, что сюда можно отнести, ну, к примеру, безнадежную дебиторскую задолженность, которую мы в управленческом учете, в учете, который мы ведем для себя, давно забыли. Вот. Но в налоговом учете она может висеть какое-то время, потому что законодательство не разрешает нам это забывать и убирать из баланса. А что касается черной области, то там одни и те же объекты, но не факт, что стоимостная интерпретация этих объектов в двух треугольниках одинаковая. Ну, к примеру, здесь может быть какой-нибудь компьютер, который в налоговом учете для государства висит по одной цене на данный момент, ну, потому что он там амортизируется достаточно много лет. А в управленческом учете мы по-другому выстроили амортизационную политику, поэтому компьютер будет висеть на конкретный момент по другой цене в управленческом балансе. Но это один и тот же компьютер. Либо доска на складе сосновая лежит на складе доска, которую мы используем для того, чтобы делать, ну, к примеру, окна. Есть высокая вероятность того, что одна и та же доска в этих двух учетах будет висеть, опять же, по разной цене. Ну, к примеру, почему? Потому что в налоговом учете мы ее в учет повесили по цене приобретения, а в управленческом по цене приобретения плюс регулярные логистические затраты. То есть это те затраты, которые мы регулярно оставляем на таможне, и транспортные, которые мы осуществляем для того, чтобы эту доску дотащить до склада. Нерегулярные вещи, ну, какие-то чрезвычайные штрафы на таможне, они могут не попадать вместе с этой доской в баланс, а относиться на расходы периода, но регулярные логистические затраты можно вместе с ценой приобретения доски повесить в баланс в управленческом учете. А нормы потребления доски, они могут отличаться в двух учетах. В налоговом учете мы используем нормы, официально утвержденные, написанные с тем расчетом, чтобы заплатить как можно меньше налогов. А в управленческом учете у нас нормы потребления доски могут быть гораздо более жесткими, мы именно ими руководствуемся для того, чтобы оценивать доску в управленческом учете. Третий момент, почему доска может висеть по разным ценам. Так называемые неотфактурованные поставки. То есть это ресурсы, которые лежат у нас на складе, но по которым нет всех необходимых документов для того, чтобы это попало в налоговый учет. Обычно в налоговом учете есть жесткие требования, согласно которым рядом с доской должна лежать бумажка, на которой 14 печатей и 8 подписей стоят. И только после этого бухгалтер может это повесить в баланс. В управленческом учете работает принцип приоритета сущности над формой. Сущность важнее, чем форма. И если доска есть физически, но нет всех бумажек необходимых для того, чтобы ее повесить в баланс, она все равно в управленческом балансе быть должна. Ну и четвертая причина, по которой одна и та же доска может висеть в двух учетах по разной цене, это потеря этой доской части либо полностью полезных свойств в процессе хранения. Ну, доска, хранящаяся на складе, может в процессе хранения синеть и деформироваться. Вот. И вовсе не факт, что мы сможем сделать из нее уже те окна, которые мы хотели сделать. Поэтому часть досок может в управленческом учете в ходе инвентаризации уцениваться и висеть в учете не по цене приобретения, а по цене возможной реализации, которая может быть ниже, чем та цена, по которой покупали. То есть доска, она у нас в черном поле, она висит в обоих учетах. Просто в одном, в зеленом учете, в налоговом, она висит по одной цене на данный момент, а в управленческом по другой. Следующий момент. Помимо налогового учета и управленческого, вот на этом слайде они нарисованы зеленым и серым, может быть у компании еще и третий учет, так называемый финансовый, желтым цветом обозначен. Это учет, который обычно ведут компании согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетности, International Financial Reporting Standards. Этот учет обычно ведут для того, чтобы иметь возможность брать не очень дорогие деньги на рынке капитала. С 01.01.05 в Европе обязательным требованием для публичных компаний, то есть для компаний, которые имеют акции, вращающиеся на фондовых рынках, является составление отчетности по МСФО, по международным стандартам финансовой отчетности. А с недавнего времени и банки стали выставлять такие требования. Если вы хотите недорогие деньги, пожалуйста, составьте баланс отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств согласно требованиям МСФО, международных стандартов финансовой отчетности. Соответственно, у компании появляется очередная головная боль и потребность сделать, по сути, третий учет, который имеет некую область пересечения как с налоговым, так и с управленческим. Как правило, финансовые и управленческие, они достаточно близки, но, опять же, понятия вмененные издержки, либо вот эта условная аренда, они в финансовом учете могут не фиксироваться, это сугубо специфика управленческого учета, поэтому я не могу сказать, что финансовые и управленческие учеты полностью совпадают. Во всех трех учетах есть баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств, но цифры в этих трех документах могут на какой-то момент времени либо за какой-то период не совпадать в силу нюансов так называемых учетных политик. Учетная политика — это правила, принципы, каноны, которые мы свято соблюдаем для того, чтобы получались в отчетах на выходе некие цифры. И поскольку правила в трех учетах могут разными быть, то цифры тоже могут быть разными. Следующий момент. Мы уже сказали о том, что пользоваться только лишь финансово-экономической информацией, то есть доставаемой из баланса отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств не есть достаточно, потому что она, эта информация, как правило, запаздывающая и всех проблем и достижений бизнеса не отражает. Финансовые показатели мы, разумеется, достаем из управленческого учета, но, скорее всего, в компании придется построить более широкий треугольник, который вы видите на этом слайде. Он называется «Система управленческой информации». То есть управленческий учет вливается в него, он является частью более глобальной системы управленческой информации, которая, помимо финансовых цифр, доставаемых, собственно, из управленческого учета, включает еще и нефинансовые цифры, нефинансовые показатели. И для построения этой системы очень удобно пользоваться методикой, которую предложил Роберт Каплан, американец. Эта методика называется Balanced Scorecard. На русский язык переводится обычно как сбалансированная система показателей. В рамках этой методики мы разрабатываем систему финансово-экономических показателей, то есть итоговых показателей работы нашего бизнеса. Это прибыль, прибыль на вложенный капитал, денежный поток, выручка, стоимость бизнеса. Ну, то, что всплывает на поверхность в айсберге, да, вот на самый верх, на самый кончик. Если спускаться ниже, нам нужны будут показатели, которые информируют нас об удовлетворенности и лояльности наших клиентов. Это может быть индекс удовлетворенности клиентов, это может быть число рекламаций, это может быть объем повторных продаж. Объем повторных продаж – это цифра, доставаемая из управленческого учета, то есть информация стоимостная. Но число рекламаций и индекс удовлетворенности клиентов – это не стоимостная информация, в балансе она не висит. То есть это часть более широкого треугольника. Опускаясь еще глубже, мы переходим в раздел «Бизнес-процессы», где мы мониторим каждый свой процесс в своем бизнесе через треугольник затраты, время, качество. Затраты процесса — это снова информация стоимостная. Опять же, берем ее из управленческого учета, сколько вбухано в каждый процесс. Но время выполнения процесса, а также качество каждого процесса — это не стоимостная информация, она нужна из более широкой пирамиды. Ну и приближаясь к самому фундаменту, мы работаем в проекции персонал-инфраструктура, пытаясь померить состояние своего персонала и своей инфраструктуры. Персонал, если бы мерить, то можно использовать, опять же, стоимостные показатели, но средняя заработная плата по компании в сравнении с рыночной. Либо индекс удовлетворенности персонала, или текучесть кадров, или средний балл по результатам профессиональной аттестации. Это все не стоимостные показатели, которые мы достаем из более широкой пирамиды. Что касается инфраструктуры, то здесь может быть, я не знаю, степень изношенности мощностей, состояние оборудования, программного продукта, состояние наших зданий, которыми мы пользуемся для того, чтобы выполнять те или иные процессы. В общем, нам нужна достаточно широкая всеобъемлющая система управленческой информации, в которой мы считаем как финансовые показатели, так и нефинансовые. Маленький пример на эту тему. Компания розничная располагает сетью собственных магазинов, в которых продается одежда и обувь. Система управленческой информации в компании построена по логике Balanced Scorecard, по логике сбалансированной системы показателей, и вырезку из этой системы вы можете посмотреть на этом слайде. В этой системе все начинается с целей, и те показатели, которые мы используем для мониторинга своего бизнеса, в значительной степени зависят от того, какие цели мы перед бизнесом ставим. Давайте предположим, что у бизнеса есть такая цель, как увеличение прибыли. Достаточно стандартная цель для любой компании. Компания использует показатель «чистая прибыль». Мы видим, что он достается из системы управленческого учета, и периодичность мониторинга значений ежеквартальная. Вторая цель, тоже достаточно типичная для многих компаний, это повышение удовлетворенности клиентов. Повышение удовлетворенности клиентов, она мониторится через два показателя. Это индекс удовлетворенности клиентов и число рекламаций, штрих позитивных отзывов от клиентов. Индекс удовлетворенности клиентов считается на основании опросов клиентов в магазинах. Клиентам вручают анкету, 10-бальная шкала, и компания просит: уважаемые клиенты, поставьте нам балл по 10-бальной шкале за вот это, поставьте нам балл за вот это, поставьте нам балл за вот это и за вот это. А в последнем вопросе: оцените нас на фоне наших конкурентов. Если вы ходили к нашим конкурентам иногда, как мы смотримся на фоне наших конкурентов? Вот поставьте нам итоговый балл за все по 10-бальной шкале и нарисуйте, пожалуйста, баллы, которые вы ставите нашим конкурентам, чтобы мы понимали, как мы на их фоне смотримся. Ну вот на выходе мы получаем индекс удовлетворенности клиентов. Это некая цифра по шкале там, от 1 до 10. Раз в полгода компания это делает. И второй показатель вот для этой цели – это число рекламаций либо позитивных отзывов от клиентов, которые приходят в магазины. В магазине лежит книга отзывов, и оттуда это можно достать без проблем. Раз в месяц мы видим, компания это делает. Следующая цель – это повышение эффективности работы магазинов. Мониторится через показатель число нарушений позиций корпоративного стандарта работы магазина. У компании есть такая толстая книжечка, называется «Стандарт работы магазина, в котором все очень подробно описано, вплоть до внешнего вида продавцов. На 8-й странице подробно описано бижутерия и ногти продавца. Все это проверяется системой тайного покупателя. Есть такая методика, mystery shopping, так называемый, когда засланный казачок приходит в магазин, ну и фиксирует нарушение стандарта работы магазина. Они будут какими угодно. В стандарте может написано, что категорически запрещено приступать к уборке магазина до того момента, пока его не покинул последний клиент. Если магазин работает до 22:00 и в 21:59 в магазин зашел клиент, то личики продавцов не должны быть сморщенными, будут проверки. Им категорически запрещено приступать к уборке магазина, пока его не покинул клиент. Все это можно проверить мистери шопингом, тайным покупателем. Компоненты делают раз в полгода, мы это видим. Спускаемся ниже. Цели по персоналу — это повышение квалификации персонала, достаточно стандартная цель, и повышение удовлетворенности персонала. Здесь мы используем следующие показатели. Относительно квалификации — средний балл по результатам аттестации, соответственно, процедура аттестации раз в полгода. А для того, чтобы понимать удовлетворенность персонала, используем две величины. Снова индекс удовлетворенности через опрос, через анкетирование раз в полгода, ну и показатель текучести кадров. Достается он из так называемого журнала учета процесса, источник информации, тоже показатель полугодичный. На этом слайде мы видим, что управленческий учет, как система сбора информации, всех информационных потребностей руководства удовлетворить не в состоянии. То есть это такой достаточно узкий треугольник. Откуда мы берем прибыль, затраты, выручку, активы, обязательства, собственный капитал, движение денег, рентабельность на вложенный капитал. В общем, то, что можно взять из баланса отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Но менеджеру нужна дополнительная нестоимостная информация, которую мы можем брать из опросов клиентов или опросов персонала, из системы тайного покупателя, из системы аттестации и так далее. Итак, мы сказали, что у компании, которая работает на рынке капитала, будет три учета. Один для государства, один для себя и один для вот этого самого рынка капитала. Его обычно называют financial accounting, либо финансовый учет. И ведем мы его в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, которые разрабатываются комитетом, находящимся в городе Лондон. Мы можем сравнить эти три треугольника по достаточно длинному списку критериев и прийти к выводу, что все очень по-разному. Это разные цели, разные пользователи, разные объекты и так далее. Давайте пройдемся по каждому аспекту, дискутируя, что же будет в этих ячейках здесь, здесь и здесь. Если мы сравниваем эти три учета относительно целей, для которых мы их ведем. Ну, налоговый учет мы ведем обычно для того, чтобы нас не закрыли как бизнес. Это обязательное требование. Государство в любой стране мира желает что-то знать о бизнесе, пишет нормативные акты, которые должен свято соблюдать наш бухгалтер, ведя так называемый налоговый учет. Основные цели финансового учета, которые мы ведем в соответствии с требованиями МСФО, комитет находится в городе Лондон, это желание раздобыть недорогих денег на рынке капитала. Ну и основная цель ведения управленческого учета — это понимание того, что происходит на самом деле в бизнесе, и мы сами для себя разрабатываем эти правила. Кстати, очень много хорошего можно взять отсюда, вот из стандартов МСФО. Очень много компаний просто читают книжку по МСФО для того, чтобы оттуда брать цитаты и вставлять в учетную политику управленческого учета. Это очень неплохая основа, очень хорошая основа. Ее надо дорабатывать, разумеется, адаптировать под свой бизнес. Но, в принципе, книжка по международным стандартам финансовой отчетности — это очень хорошая база для написания учетной политики управленческого учета. Но основная цель этого учета — все-таки раздобыть денег во внешнем окружении, либо на рынке заемного финансирования, либо на рынке долевого. А основная цель управленческого учета — это понимание того, что происходит в компании. Пользователи могут отличаться. Здесь пользователи — это государство, здесь пользователи — это инвесторы. потенциальные либо действующие, а это менеджмент компании, топ-менеджмент, middle-менеджмент, линейный менеджмент. В общем, сотрудники компании, которые в той или иной степени хотят понимать происходящее в их бизнесе и принимать некие управленческие решения. Третий аспект — это объекты учета. В крупную клетку объекты одни и те же. Во всех трех учетах есть такое понятие, как активы, обязательства и собственный капитал. Это то, что висит в балансе. Во всех трех учетах есть...